Тринадцатый элемент пазла похитительницы. Всё сложилось как нельзя лучше. Темно, никаких свидетелей, жертва была слабой. Всё складывалось в её пользу. Человек был пожилым, совершенно точно не один из местных атлетов. Он подошёл к банкомату, за которым следила Ханна. Вынул из бумажника карточку, вставил в автомат, ввёл пин-код с видом человека, который делает это из последних сил. Потом вынул карточку и пересчитал купюры. Его испугал нож в руке женщины. Она даже немного расстроилась, что мужчина просто отдал ей бумажник и направился туда, откуда пришёл. Ханна побежала в другую сторону, снимая на ходу маскировочный наряд, снова становясь худой, молодой и красивой. Никто не признает в ней неизвестную, стоявшую у банкомата. Она неуловима. Почему раньше до этого не додумалась? Всё просто, если отбросить глупое чувство осторожности. Надо вести себя естественно, словно она — часть общего человеческого ландшафта. Уже давно не было смысла волноваться о чём-либо. По возвращении домой Ханна пересчитала деньги. Какой риск? Сколько планирования? Сколько времени потрачено? А денег оказался минимум. Придётся повторить. Сам процесс не был лишён некоторых прелестей. Она не была человеком, который попусту теряет время. Когда в голове появлялась блестящая идея, женщина спешила притворить её в жизнь. К полудню следующего дня она ограбила троих людей у банкоматов. Увидев нож, те становились необыкновенно покладистыми. Вернувшись домой, она каждый раз пересчитывала наличность. Деньги можно было потратить на многое. Да, на тот самый план. Но на самом деле её стал немного утомлять первоначальный вариант. Писать было сложно, выжимать из себя столько страниц. Казалось, на каждой она писала то, что уже имелось на предыдущей. В этом не было её вины. Она не владела качествами, которыми обладают настоящие писатели. Это нечестно. Однако сейчас в голове начали возникать новые идеи. При попытке разобраться в них ничего не получалось, те перемешались и ползали, как черви. Кто-то постучал в дверь. Ханна замерла. К ней никто никогда не приходил. Она взяла нож и острый осколок чашки. «Джилл!» За дверью был кто-то, кого она знала по одной из прошлых работ. Это невозможно. Ни у кого не было адреса. Она всегда писала ненастоящий. И эту квартиру снимала не под именем Джилл. «Так кто же это?» ФБР? Полиция? Женщина стояла, не двигаясь, и напряжённо вслушивалась. В конце концов посетитель ушёл. Она выглянула в окно, чтобы понять, кто это был. Женщина. Но по спине непонятно, кто именно. Ханна Джейвинсон последовала за ней. После возвращения домой она находилась в таком возбуждении, что не могла спать. У неё не было желания перечитывать и править написанные страницы. Женщина ходила по кругу, с умилением поглядывая на нож. Спустя несколько часов она глянула, о чём там пишет Адаир. Все собирались ехать на свадьбу, будет очень весело. Все встречаются у неё, садятся в арендованный микроавтобус и едут в Нью-Джерси. Стоп, свадьба-то не в июле. Они поменяли дату. Этот Джен Дженни, наверное, просто смеётся над Ханной. «Как я тебя провела? А ты-то думала, что у тебя времени полно?» Адаир выложила внутренний план церкви. Похитительница всё это внимательно прочитала. Один пост показался наиболее интересным. Пока непонятно, приедет ли отец невесты. Обычно он чувствует себя неважно и, наверное, останется в доме для престарелых. Она знала, что это не обычный дом, а заведение с проживанием и уходом. Там отсутствовали медсёстры, были просто сотрудники. Глупец Майкл ей всё рассказал. Ханна даже знала, на каком лифте лучше ехать. Заведение называлось «Гавань», скрывая под собой смысл «Тихая гавань». «Но нет, Фрэнк», — произнесла находившаяся в сотнях километров от него дочь. «Для тебя это не тихая гавань». И захихикала, лелея в голове новый план. У неё уже был опыт. Женщина пережила новые ощущения, благодаря той, которая пыталась её шантажировать, умело используя нож. И ей понравилось. Деньги были. Так куда ехать? На свадьбу или в гавань? Ох уж мне этот выбор.